Мысль из латентного ее состояния выводится на свет дня и облекается в конкретную форму, становясь доступной другим сознаниям. Оформление мысли и будет явлением творчества. Мысли без формы существуют в пространстве. Они недоступны обычному сознанию. Собиратели пространственных мыслей, переводящие их из состояния арупа в образы законченные и четкие, являются теми, кто небесный огонь низводит на землю на потребу всего человечества. На заре человечества посланники света мыслью своей оплодотворяли сознание людей, указывая им направление эволюции и внедряя науки, искусство и практические знания. Но люди идут вперед и нуждаются в новых поступлениях мыслей, которые щедро изливаются на них носителями света. Новые формы мысли приносятся людям по мере расширения их сознания и способности вместить новые эволюционные идеи. Двигает эволюцию мысль. Но надо, чтобы кто-то на Земле принес эти новые мысли. Течение эволюции приостанавливается, если мысль пребывает в застое. Целые эпохи отмечены были скудоумием мысли. Бесплодие мысли характерно для сознания, идущего вспять, но на щите эволюции начертана неисчерпаемость. Контакт с пространственной мыслью дает ей расцвет в сознании человеческом. Устремление открывает ей доступ, а сознание, очищенное от предрассудков, суеверия и невежества, благодатную почву служит для ее огненного роста.